9 января 2013 года. Эмили Голдберг. Думаю, я завтра вернусь домой. Тим Берглинг. Грустный смайлик. Эмили Голдберг. Дорогой, с той самой беседы я начала замечать, что у тебя пропал интерес, что ты очень устал, а твой фокус на 100% студия, туда-сюда. А я не чувствую себя счастливой рядом с тобой, когда вижу, что тебе больше нет до меня дела. Тим Берглинг. Есть. Эмили Голдберг. И я была готова к тому, что студия будет занимать твое внимание на 100%, но я не была готова к тому, что тебя перестанет ко мне тянуть. В месте, где они жили, не было ничего плохого. Скорее наоборот. Эмили нравились прохлада и тень Танагер-Уэй. Тут было много комнат, высокие потолки. Самое потрясающее — два туалета, связанные длинной раздельной ванной. Наконец-то личное пространство после всех этих месяцев в тесном гастрольном автобусе и отелях. Но в конце зимы 2013 года Эмили Голдберг чувствовала себя не лучшим образом. Ей казалось, что она уже не девушка Тима, а рядовой сотрудник Авичи. Когда парни из Стокгольма не могли связаться с Тимом, а происходило это весьма часто, они обращались к ней. Письма, СМС, звонки — все в одну кучу. Что в этом потоке было важным, а что могло подождать? Как не ошибиться? В мире Тима все казалось невероятно срочным, не терпящим отлагательств. Ну а пока ее парень работал над первым дебютным альбомом, она, по всей видимости, потеряла для него всякий смысл. Тим проводил в студии дни и вечера, нередко возвращаясь домой не раньше 3 ночи. Просыпался к обеду, тут же садился в такси и спешил в Санта-Монику. Он принимал все больше таблеток. Вероятно, за год у него появилось привыкание, и теперь ему требовалась доза посильнее, чтобы чувствовать себя хорошо и не испытывать боль. Судя по всему, именно это и помогало ему держаться. Помимо альбома, в планах на весну стояла рекламная кампания со шведской мобильной сетью Ericsson. Тим сочинил короткую последовательность аккордов и предложил поклонникам со всего света прислать ему дорожки баса, ударных и различных эффектов и фильтров, которые бы вместе могли составить небольшую композицию. Ericsson преследовал цель продемонстрировать способность фирмы связать все точки мира. «At Night» мелькало в соцсетях 1000 человек. «Проголосуйте за мои ударные, мой брейк, мою обработку». Эмили знала Тима как свои 5 пальцев. Услышав предложение, он тут же загорелся. Ему ведь тоже хотелось, чтобы музыку Авичи слушало как можно больше людей. Дедлайн наметили через 1/2, да и проект пока что представлялся чем-то абстрактным, а потому согласиться на него ничего не стоило. Когда дело дошло до выполнения обещаний, все изменилось. По мере приближения срока обязательства нависали над Тимом как дамоклов меч, и даже элементарные вещи уже представлялись невыполнимыми. Невозможно было ответить на письмо, а телефонный разговор становился сродни покорению Эвереста. Казалось, именно так он воспринимал сотрудничество с Ericsson. Пара шведских рекламщиков прилетели в Лос-Анджелес снять фильм об этом проекте. Они должны были посмотреть на работу Тима в студии и взять несколько коротких интервью. Тим сделал все, чтобы избежать встречи с этими несчастными. Скрывался от них, словно от чумы. Все чаще Эмили ощущала, что стала обузой для своего парня. Эдакий один из пунктов в списке его обязательных дел. Они больше не ели вместе. Если у Тима и находилось время для пищи, выбор падал на пиццу или тако. Иными словами, то, что врач ему фактически запретил. Альбом альбомом, но гастрольную жизнь никто не отменял. В середине февраля 2013 года Тим улетел в Аргентину. Очередную точку фестиваля «Ультра». К тому моменту команда сопровождавших его лиц расширилась. Одним из новеньких был Гарри Бирд. Молодой британец, впечатляющим визуальным эффектом которого во многом была обязана группа Swedish House Mafia. Для Avicii его компания Comix создала такие видеоотрывки, что публика могла прочувствовать музыку всеми клеточками своего тела. На огромных экранах, расположенных за Тимом, проплывали танцующие языки пламени, мигающие паутины и петляющие туннели. Сам Гарри стоял на небольшом огороженном месте в центре танцпола, откуда регулировался звук, и молниеносно подбирал подходящие заставки к песням Авичи. Вторым новеньким стал ответственный за продакшн Чарли Алвес. Рослый, слегка грубоватый парень из Чикаго, до этого сопровождавший в турне Blue Man Group и сладкоголосого певца Майкла Бубле. Чарли бегал между световыми установками и декорациями, и что есть мочи кричал в свой микрофон. Благодаря ему все работали слаженно, как дружная команда. И Гарри, и Чарли оказались желанным приобретением. Тима и Гарри объединяла любовь к сериалу «Офис». У них даже появился собственный язык, во многом строившийся на мимике и жестах задиравшего нос начальника Рики Джервейса. Чарли прозвали сержантом Билко в честь болтливого командующего из одноименного фильма 90-х. И вот 40 тысяч южноамериканцев в портовой зоне Буэнос-Айреса в ожидании Авичи уже с упоением смотрели яркое шоу. Диджейское место звезды полыхало огнями под громкий треск хлопушек. Появившийся на сцене Тим от волнения весь взмок. Адреналин стучал в висках. К напряжению от лицезрения такого количества людей невозможно было привыкнуть. Вернувшись в отель, Тим сказал Чарли Алвесу: «Не хочу спать». «И чем же ты хочешь заняться?» «Зайду к тебе в номер. Опустошим вдвоем мини-бар». Тим старался не думать о предписаниях врачей. Да, порой после принятия спиртного к нему возвращались желудочные боли. Ну и что? Ему 23. Когда ему еще расслабляться, если не после выступления, перед 40-тысячной аудиторией? Над Буэнос-Айресом всходило солнце, а Тим с Чарли сидели на балконе и открывали одну за другой миниатюрные бутылки с водкой и вином, беседуя о жизни и вселенной. Когда выпивка закончилась, они заказали в номер шампанского. Время шло незаметно. Через какие-то 8 часов на улице люди уже вовсю торопились на ланч. За Аргентиной последовала Испания. На ярмарке телекоммуникаций планировали представить песню для рекламы, записанную вместе с фанатами. Филипп Хольм и Маркус Линдгрен провели множество ночей на Стюрмансгатан, прослушивая 13 тысяч поступивших дорожек, одна хуже другой. Люди записывали отдельные фрагменты, из-за чего понять, как композиция будет звучать в готовом виде, оказалось совершенно невозможно. В итоге за работу взялся Тим. Новую мелодию назвали «Avicii XU». На глазах белых воротничков в Барселоне у Тима взял интервью глава Эриксон Ханс Вестберг, после чего они вместе с Арашем, Пером Сундином из Universal и директором по продажам Эриксон отправились на совместный обед. Пер Сундин несколько удивился, увидев, что Тим пьет красное вино. Он слышал, что ему нельзя употреблять спиртное, но не стал задавать лишних вопросов. На следующий день, 27 февраля 2013 года, самолет повез Тима на фестиваль Future Music Festival в Австралию.